Глава 12. В приемном покое Бетти заменила молодая медсестра. Лорен стерла свое имя с доски дежурных врачей. Рентгенолог, работавший по ее просьбе с Артуром, тоже завершал дежурство. Вышли они вместе. Он спросил об операции и состоянии больного. Умолчав о своей стычке с Фернстайном, Лорен рассказала о событиях ночи и о том, что хирург решил не трогать небольшую сосудистую аномалию. Рентгенолог не удивился. Он тоже счел размеры аномалий незначительными. Риск операции был бы неоправданным. К тому же с таким дефектом можно прекрасно жить. «Ты сама живое подтверждение этому», — добавил он. Лорен удивилась. Рентгенолог объяснил ей, что у нее в затылочно-теменной области тоже небольшая аномалия, которую Фернстайн оставил, оперируя ее после автомобильной аварии. Рентгенолог все отлично помнил, словно это было вчера. Никогда еще он столько раз не делал одному пациенту томографию и ядерно-магнитный резонанс больше, чем нужно. Но так распорядился сам заведующий отделением нейрохирургии. Некоторые распоряжения не принято оспаривать. Почему мне никогда ничего об этом не рассказывали? Понятия не имею. Но я бы тебя просил не передавать ему наш разговор. Я обязан соблюдать врачебную тайну. Но это чересчур. Я ведь сама врач. Для меня ты была пациенткой Фернстайна. Профессор открыл окно своего кабинета. Он видел, как его ученица переходит через улицу. Она пропустила скорую и вошла в маленькое кафе напротив госпиталя. Там, за отгороженным столиком, за которым она часто обедала вдвоем с Фернстайном, ее ждал какой-то мужчина. Фернстайн отвернулся и опустился в кресло. Вошла Норма с историей болезни. Он просмотрел первую страницу, знакомясь с личными данными больного, которого только что оперировал. Неужели это он? «Боюсь, тот самый», — подтвердила Норма с невозмутимым лицом. «Он в посленаркозной палате?» Норма забрала у профессора историю болезни. «Параметры жизнедеятельности у него стабильные. Неврология в полном порядке. Заведующий отделением реанимации думает, что уже к вечеру его можно будет спустить к вам. У него все места наперечет. Нельзя, чтобы он попал к Лорен, иначе он нарушит свое обещание. Пока что он этого не сделал. Почему это должно произойти теперь? Потому что раньше ему не приходилось ежедневно с ней сталкиваться. Другое дело, если она будет его лечащим врачом. Что вы собираетесь предпринять?» Фернстайн в задумчивости повернулся к окну. Лорен вышла из кафе и села в Меркьюри Гранд Маркиз, стоявший у тротуара. Только полицейский осмелился бы поставить машину напротив отделения неотложной помощи, да и то лишь, если занимался несчастными случаями, происшедшими за ночь. Норма оторвала профессора от размышлений. «Заставьте ее взять отпуск. Тебе когда-нибудь удавалось убедить дерево расколоться надвое, чтобы не мешать полету птиц? Насчет птиц не знаю, но с деревом, загораживающим мой гараж, я поступила безжалостно», — ответила Норма, подходя к Фернстайну. Она положила на стол картонную папку и обняла пожилого профессора. «Вечно ты за нее беспокоишься, как за родную дочь. В конце концов, что такого, если она узнает правду?» Да, ее мать соглашалась подвергнуть ее эвтаназии. «А я оказался тем самым врачом, который ее к этому склонил», — проворчал профессор, отстраняя Норму. Медсестра забрала историю болезни и, не оборачиваясь, вышла из кабинета. Едва она закрыла дверь, Фернстайн снял трубку телефона. Он позвонил на коммутатор и попросил соединить его с администратором больницы миссии Сан-Педро. Инспектор Пельгес занял на стоянке место, которое принадлежало ему многие годы. «Скажите Наталье, что я жду ее здесь». Лорен вышла из Меркури и исчезла в здании участка. Через несколько минут старший диспетчер уже сидела в машине. Пельгес запустил двигатель, и Гранд Маркиз покатил к центру города. «Еще немного, и я бы оказалась из-за вас двоих в трудном положении», — сказала Наталья. «Мы успели вовремя». «Можешь мне объяснить, что такого в этой девушке? Ты выпускаешь ее из камеры, не спрашивая моего разрешения, и исчезаешь с ней на полночи. Ревнуешь?» — спросил польщенный старый инспектор. «Вот когда я вдруг перестану ревновать, это станет для тебя серьезным поводом для беспокойства. Ты помнишь мое последнее дело?» «Так, словно это происходило вчера», — ответила его пассажирка со вздохом. Пельгес выехал на скоростное шоссе. От Натальи не ускользнула улыбка в уголках его губ. «Это была она?» «Вроде того. И он?» «Судя по полицейскому рапорту, это один и тот же человек. Я бы сказал, что у этих двоих шутников настоящий талант смываться». Сияя, Пельгес погладил Наталью по ноге. «Знаю, ты равнодушна к знамениям, которые нам подает жизнь, но согласись, тут их целый фейерверк. Но она не сделала никаких выводов, я поражен. Выходит, никто ей не рассказал, что сделал для нее этот человек». «И что сделал ты для нее?» «Я? Ничего я не сделал. Всего лишь нашел ее в том доме, в Кармеле, и привез в больницу». «Нет, конечно, ты прав. Это все равно, что ничего. Я уж не говорю, что все документы по этому делу куда-то задевались. Не имею к этому ни малейшего отношения. Потому, наверное, я и обнаружила их в глубине своего гардероба, когда наводила там порядок». Пельгес опустил стекло и обругал пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. «Ты сам ничего не разболтал, малышки?» — спросила его Наталья. «Я едва удержался, правда, жгла мне рот». «И ты не потушил пожар?» «Инстинкт заставил меня промолчать». «Может, ты иногда будешь одалживать мне свой инстинкт? Зачем он тебе?» Меркури въехал в гараж дома, где жил инспектор со своей подругой. Над заливом Сан-Франциско вставало ярко-желтое солнце. Скоро под его лучами рассеется туман, заволакивающий в первые утренние часы мост Золотые Ворота. Лежа на кушетке в камере полицейского участка, Лорен задавалась вопросом, как она умудрилась за одну ночь перечеркнуть всю свою стажировку в неврологическом отделении все 7 лет самоотверженного труда. Калли ушла с шерстяного коврика. Ей не разрешалось заходить в комнату миссис Клайн, поэтому она отправилась на балкон и просунула морду между решетками, чтобы проводить глазами скользившую над волнами чайку, понюхать свежий утренний воздух и вернуться спать в гостиную. Фернстайн положил телефонную трубку на рычаги. Разговор с администратором Сан-Педро вышел именно таким, как он предполагал. Коллега прикажет Брисону забрать жалобу и закроет глаза на угон скорой, а Фернстайн в ответ забудет свою угрозу пожаловаться на непрофессионализм службы неотложной помощи Сан-Педро. Пол незаметно забрал свою машину со стоянки миссии Сан-Педро, заехал во французскую булочную на Саттер-стрит и теперь ехал в направлении Pacific Heights. Он остановился у дома, где жила пожилая дама невероятного обаяния. Вчера вечером она спасла жизнь его лучшему другу. Сейчас мисс Моррисон выгуливала Пабло. Пол вышел из машины, чтобы предложить ей теплые круассаны и обнадеживающие новости об Артуре. Медицинская сестра бесшумно вошла в палату номер 102 отделения реанимации. Артур спал. Она поменяла мешок, в котором собирались экссудаты гематомы, и проверила параметры жизнедеятельности. Результаты были ободряющими. Она записала показания приборов на розовый листочек, который вложила в историю болезни. Норма постучалась в дверь кабинета. Фернстайн взял старшую медсестру под руку и вывел в коридор. Впервые он позволил себе проявление личных чувств внутри госпиталя. «У меня идея», — сказал он. «Давай позавтракаем на берегу океана, а потом немного подремлем на пляже». «Ты сегодня не работаешь?» «Наработался за ночь. Возьму, пожалуй, отгул». «Тогда мне надо предупредить начальство. Я уже сделал это за тебя». Перед ними разъехались дверцы лифта. Два анестезиолога и хирург-ортопед, занятые беседой, поздоровались с профессором, который, к удивлению Нормы, так и вошел в кабину с ней под руку. В 10 часов утра в камеру, где спала Лорен, вошел полицейский. Доктор Брисон забрал свою жалобу. Больница миссии Сан-Педро не желала возбуждать против нее дело о похищении скорой помощи. Машина техпомощи перевезла со штрафной стоянки к полицейскому участку ее «Триумф». Лорен оставалось заплатить за транспортировку, и она могла спокойно возвращаться домой. На тротуаре перед участком ее ослепило яркое солнце. Город вокруг жил полной жизнью, однако Лорен охватило странное чувство одиночества. Она села в «Триумф» и поехала по дороге, с которой свернула ночью. «Можно мне его навестить?» — спросила мисс Моррисон, провожая Пола на лестничную площадку. «Я позвоню вам, как только сам его повидаю». «Лучше заходите ко мне», — попросила она, не отпуская руку Пола. «Я приготовлю для него коробку песочного печенья, и вы сможете отвезти ему завтра гостиниц». Роза вернулась к себе, взяла дупликат ключей от квартиры Артура и пошла поливать его цветы. Ей сильно не хватало соседа. К большому ее удивлению, Пабло решил составить ей компанию. Норма и профессор Фернстайн растянулись на белом песочке Бейкер-Бич. Он держал ее за руку и любовался чайкой, носившейся высоко в небе. Птица, расправив крылья, взмывала и падала в воздушных потоках. «Что тебя так беспокоит?» — спросила Норма. «Ничего», — ответил Фернстайн. «Когда ты уйдешь из госпиталя, у тебя будет уйма разных дел. Путешествия, выступления на конференциях, в конце концов, твой сад. Разве не этим занимаются все пенсионеры? Ты смеешься надо мной?» Фернстайн повернулся к Норме и уставился на нее. «Считаешь мои морщины?» — спросила она. «Знаешь, не для того я 40 лет занимался нейрохирургией, чтобы в конце жизни подстригать бугенвилии и туи. А вот твоя мысль о путешествиях и о конференциях мне нравится, при условии, что со мной будешь ты». «Ты настолько боишься ухода на пенсию, что предлагаешь мне подобные вещи?» «Вовсе нет. Я сам решил поторопиться с отставкой. Мне хочется восполнить потерянное время, и чтобы тебе тоже что-нибудь перепало». Норма села и устремила на возлюбленного нежный взгляд. «Олис Фернстайн, почему вы упорно отказываетесь от лечения? Почему бы, по крайней мере, не попытаться?» «Прошу тебя, Норма, не станем снова затевать этот разговор. Давай будем путешествовать. Забудем про конференции. Когда рак меня одолеет, ты похоронишь меня там, где я просил. Хочу умереть в отпуске, а не на сцене, где всю жизнь играл главную роль. И уж тем более не посторонним зрителям». Норма наградила пожилого профессора поцелуем в губы. На этом пляже они были как два старых величавых любовника. Лорен вошла в свою квартиру и закрыла за собой дверь. Калли не было дома. Некому было устроить ей радостную встречу. На автоответчике мигал индикатор. Она включила воспроизведение, но не дослушала сообщение матери. Отойдя в Ольков с видом на залив, она набрала номер на мобильном телефоне. Чайка, прилетевшая с Бейкер-Бич, уселась на телеграфный столб перед ее окном и наклонила голову, как будто стараясь получше ее разглядеть. Немного посидев, птица взмахнула крыльями и полетела в сторону моря. Лорен звонила Фернстайну, но отозвался автоответчик. Тогда она набрала номер мемориального госпиталя и, не представившись, попросила соединить с дежурным врачом. Ее интересовало состояние больного, прооперированного ночью. Дежурный невропатолог как раз был на обходе, поэтому она оставила свой номер с просьбой перезвонить. Пол просидел уже больше часа на стуле у стены в зале ожидания. Навещать больных разрешалось только после часа дня. Женщина с забинтованной головой сжимала в руках, словно некое бесценное сокровище, пачку рентгеновских снимков. На ковре играл шумный ребенок. Он возил взад-вперед игрушечную машинку, превращая оранжевые и фиолетовые полосы в улицы и переулки. Осанистый старик расхаживал, заложив за спину руки вдоль стен, разглядывая акварели. Не будь здесь специфического больничного запаха, можно было бы подумать, что это посетитель в музее живописи. В коридоре спала на колесных носилках под капельницей, укрытая одеялом женщина. Над ней, по разные стороны, прислоняясь спинами к стене, бодрствовали два санитара. Ребенок схватил газету и принялся ее рвать. Шум, который он производил, раздражал, но мать не обращала на него внимания, ценя, видимо, редкую возможность передохнуть. Пол не сводил глаз с настенных часов. Наконец, в его сторону направилась медсестра. Он уже приподнялся со стула, но ее целью оказался автомат с напитками. Ее улыбка — всего лишь данью вежливости. Видя, что она ищет в карманах халата мелочь, Пол подошел к ней, бросил в прорезь монетку и вопросительно уставился на медсестру, взявшись за рычаг автомата. «Ред Булл», — сказала удивленная молодая женщина. «Вы так устали?» — спросил ее Пол, набирая сочетание цифр, соответствовавшие ее выбору. Пружина пришла в движение. Банка подъехала к стеклу и упала вниз. Пол достал ее и протянул медсестре. «Вот ваше ободряющее снадобье». «Нэнси», — представилась она, поблагодарив. «Это написано на вашем халате», — хмуро буркнул Пол. «У вас неприятности?» «Сижу и жду». «Врача?» «Времени начала посещений». Медсестра посмотрела на свои часы. «Кого вы пришли навестить?» «Артура...» Назвать фамилию он не успел. Нэнси перебила его и потянула за собой в коридор. «Я знаю, о ком вы говорите. Идите за мной. Я вас проведу. В правилах нет смысла, если время от времени их не нарушать». Она остановилась перед палатой 307. Его полагалось оставить в реанимации до вечера, но дежурный врач счел его состояние удовлетворительным, поэтому он теперь у нас. Мы бросили жребий, и я вытянула короткую соломинку. Пол непонимающе уставился на нее. «В чем заключается ваш выигрыш?» «В том, что я за ним ухаживаю», и медсестра подмигнула. Шкафчик, соломенный стул и вращающийся столик. Вот и вся мебелировка палаты. Артур спал с кислородной трубкой в ноздре и с капельницей, подведенной к вене на руке. Его забинтованная голова была повернута на бок. Пол медленно подошел, сдерживая переполнявшее его волнение, пододвинул к койке стул. Пока он глядел в тишине на Артура, тысячи картин теснились в его памяти. Все то, что они вместе пережили. «На кого я похож?» — спросил Артур, чуть слышно, не открывая глаз. Пол кашлянул. «На Магараджу после пьянки». «Как поживаешь?» «Лучше поговорим о тебе». «Немного болит голова, чувство усталости», — ответил Артур не очень внятно. «Наверное, я испортил тебе вечер». «Можно посмотреть на это и под таким углом. Главное, ты здорово меня напугал». «Что за постный вид, Пол?» Ты же лежишь с закрытыми глазами. Все равно я тебя вижу. Хватит волноваться. Врачи сказали, что как только рассосется гематома, выздоровление пойдет стремительно. Кажется, они правы. Пол подошел к окну. Оттуда открывался вид на больничный парк. По обсаженной яркими цветами аллее медленно гуляла пара. На мужчине был домашний халат, женщина помогала ему идти. Они присели на скамейку под серебристым тополем. Пол смотрел на них невидящим взглядом. «У меня еще слишком много недостатков, чтобы встретить женщину в своей жизни, но, знаешь, мне хочется измениться». «Что ты хочешь в себе изменить?» «Этот эгоизм, заставляющий меня, например, болтать про себя самого, когда я стою у изголовья твоей больничной койки. Мне хочется быть таким, как ты. То есть с тюрбаном на голове и с мигренью, как у кашалота. Быть способным на бесстрашную самоотверженность, относиться к чужим недостаткам, как к недостойным внимания мелочам. Ты имеешь в виду любовь. Вроде того, ты делаешь что-то невероятное. Например, позволяя сбить себя мотоциклетной коляской. Продолжаешь беззаветно любить. Ты напоен одним своим чувством к ней. Ты уважаешь ее свободу. Тебе хватает того, что она существует. Ты не ищешь с ней встреч, лишь бы оберечь ее. Цель не в этом, чтобы ее оберечь, Пол, а в том, чтобы дать ей время воплотиться. Если бы я сказал ей правду, если бы мы прожили эту историю, то я отрезал бы ее от ее собственной жизни. Ты будешь ждать ее столько времени? Столько, сколько сумею. Неслышно вошедшая медсестра сделала Полу знак, что время посещения истекло. Артуру пора отдыхать. В кои-то веки Пол не стал спорить. У двери он оглянулся. «Никогда больше не делай со мной такого». «Пол? Что?» «Она была в тот вечер здесь, правда?» «Отдыхай, поговорим об этом позже». Пол побрел по коридору, горбя плечи. Нэнси догнала его у лифта. Вошла вместе с ним в кабину и нажала на кнопку второго этажа. Свесив голову, она смотрела на носки своих туфель. «А вы, между прочим, ничего. Вы еще не видели меня в облачении хирурга». «Не видела, зато слышала». Пол сделал вид, что не понимает, о чем она говорит. Тогда она посмотрела ему прямо в глаза и заявила, что хотела бы иметь такого друга, как он. Когда разъехались двери лифта, она привстала на цыпочки, чмокнула его в щеку и убежала. Профессор Фернстайн оставил на автоответчике Лорен сообщение. Он хотел как можно быстрее с ней увидеться. В конце дня он собирался к ней заглянуть и повесил трубку, не дав никаких объяснений. «Не знаю, правильно ли мы поступаем», — сказала миссис Клайн. Фернстайн убрал свой мобильный телефон. «Менять линию поведения уже поздновато, не так ли? Вы не можете рисковать потерять ее во второй раз. Именно это ведь вы всегда мне говорили». «Уже не знаю. А если, открыв ей, наконец, правду, мы оба сбросим с плеч огромную тяжесть? Признаться другому в своей ошибке для облегчения совести – хорошая идея, но ведь это попросту эгоизм. Вы ее мать. У вас есть причины опасаться, что она вас не простит. А мне невыносимо от мысли, что я отказался от борьбы, и она когда-нибудь узнает об этом, что это я хотел ее отключить. Вы действовали по своим убеждениям. Вам не в чем себя упрекать». «Важна не эта правда», — возразил профессор. «Если бы я сам оказался в ее положении, если бы от ее врачебного решения зависела моя жизнь, то она никогда не отказалась бы от борьбы. Я знаю». Мать Лоурен опустилась на скамейку. Фернстайн присел рядом. Взгляд старого профессора был устремлен вдаль. Скользил над спокойными водами маленького прогулочного порта. Мне осталось не больше 1,5 лет. Когда меня не станет, поступайте, как хотите. Я думала, что вы уйдете в отставку в конце года. Я говорю не об отставке. Миссис Клайн положила ладонь на руку старого профессора. Его пальцы дрожали. Он достал из кармана платок и вытер себе лоб. Я спас в своей жизни столько людей, но, думаю, никогда не умел их любить. Меня интересовало одно — их излечение. Я одерживал победы над смертью, болезнями. Я был сильнее их, во всяком случае, до сих пор. И даже не удосужился завести ребенка. Вот она, изнанка человека, посвятившего себя торжеству жизни. Почему вы избрали своей подопечной мою дочь? Потому что в ней есть все, что хотелось иметь мне. Она отважна там, где я всего лишь упрям. Она изобретает там, где я всего лишь использую чужие изобретения. Она выжила в ситуации, в которой меня ждет смерть. Я ужасно боюсь смерти. Просыпаюсь по ночам от животного страха. Мне хочется пинать ногами вот эти деревья, которые меня переживут. Я столько всего забыл сделать. Миссис Клайн повела профессора под руку по аллее. «Идите со мной и ничего не говорите». Они брели вдоль стоянки яхт. Перед ними, около дамбы, резвилась в скверике ватага маленьких детей. Трое качелей подбрасывали к небу из последних сил утомленные родители. На горке было столпотворение. Ему не мешало геройство чьего-то дедушки, тщетно пытавшегося навести хоть какой-то порядок. Сооружение из перекладин и веревок подверглось нашествию целой группы робинзонов. Маленький мальчик застрял в красном лабиринте и в ужасе надрывался ревом. Неподалеку мамаша напрасно пыталась уговорить своего херувима покинуть песочницу и съесть полдник. Чья-то нянька стала центром дьявольского хоровода, оглашаемого индейскими кличами. А два мальчика повздорили из-за меча. От какофонии детского плача и крика волосы вставали дыбом. Миссис Клайн оперлась о заборчик и стала любоваться этим маленьким адом. Заговорчески улыбаясь, она повернулась к профессору. «Видите, еще не все потеряно». Девочка, колотившая пятками пружинную лошадку, подняла голову. Ее отец только что толкнул калитку игровой площадки. Она спрыгнула на землю, бросилась ему навстречу и оказалась в жарких объятиях. Отец оторвал ее от земли, поднял, ребенок прижался к нему, с бесконечной нежностью пристроив головку у него на плече. «Спасибо за заботу», — сказал профессор, отвечая улыбкой на улыбку миссис Клайн. Он посмотрел на часы и попросил прощения. Приближалось время его встречи с Лорен. Его решение станет для нее ударом, несмотря на то, что он принял его в ее интересах. Миссис Клайн провожала его взглядом, пока он в одиночестве шагал по аллее, пересекал стоянку и садился в машину. Деревья на тротуарах Грин-стрит сгибались под тяжестью листвы. В это время года улица пестрела красками. В садах викторианских домов было тесно от цветов. Профессор позвонил в квартиру Лорен по домофону и поднялся по лестнице. Сев на диван в гостиной, он напустил на себя важный вид и сообщил, что ей на 2 недели запрещено приближаться к мемориальному госпиталю. Лорен отказывалась этому верить. Такое решение могла принять только дисциплинарная комиссия, перед которой она отстаивала бы свою правоту. Фернстайн попросил выслушать его доводы. Он без особого труда добился от администратора миссии Сан-Педро отказа от иска. Но Брисон согласился забрать свою жалобу только на определенных условиях. Он потребовал примерного наказания виновной. 2 недели без зарплаты были наименьшим злом, если представить, что произошло бы, если бы не удалось замять дело. Лорен душила злоба при одной мысли о требованиях Брисона. Ей было трудно смириться с несправедливостью. Этот неумейка не нес никакой ответственности за свои ошибки. Однако она не могла не признать, что профессор спас ее карьеру. Поэтому она смирилась и согласилась с приговором. Фернстайн взял с нее обещание строго соблюдать условия сделки. Она ни под каким видом не станет даже приближаться к госпиталю и встречаться с коллегами. Даже парижское кафе попадало под запрет. На вопрос Лорен, чем же ей заниматься в эти потерянные 15 дней, Фернстайн дал иронический ответ. У нее наконец-то появилась возможность отдохнуть. Лорен смотрела на своего учителя с благодарностью и негодованием одновременно. Она была спасена и побеждена. Беседа продолжалась не более 1/4 часа. Фернстайн похвалил ее квартиру, найдя обстановку более женственной, чем ожидал. Лорен властно указал ему на дверь. На лестничной площадке Фернстайн прибавил, что дал точные инструкции служащим коммутатора ни с кем ее не соединять. На срок отбывания наказания ей было запрещено заниматься медициной даже по телефону. Зато у нее теперь появится время, чтобы взяться, наконец, за дисциплиной из программы интернатуры. На обратном пути Фернстайна скрутила нестерпимая боль. Это напомнил о себе пожиравший его рак. На светофоре он вытер потный лоб. Напрасно нетерпеливый водитель позади него гудел, побуждая ехать быстрее. Не было сил даже на то, чтобы жать на газ. Пришлось опустить стекло и глубоко дышать, приходя в себя. От боли у него потемнело перед глазами. Из последних сил он сместился к обочине и остановился на стоянке перед цветочным магазином. Он выключил зажигание, ослабил галстук, расстегнул воротник рубашки и уперся лбом в руль. Этой зимой он собирался повезти Норму в Альпы и еще раз увидеть снег. Потом их путь лежал бы в Нормандию. Дядя-врач, сильно повлиявший на него в детстве, покоился там на кладбище в окружении 9000 других могил. Боль, наконец, отступила. Он опять запустил двигатель и продолжил путь. Благодаря небу за то, что приступ случился не во время операции. Серый Ауди приближался к стоянке яхт. Под вечер жара спала. В этот час по дорожкам вдоль маленького прогулочного порта обыкновенно бегали обворожительные создания. Молодая женщина прогуливалась в обществе собачки. Пол поставил машину на стоянку и догнал ее. Лорен была погружена в свои мысли и при его появлении вздрогнула. «Извините, я не хотел вас напугать». «Спасибо, что вы так быстро вернулись. Как он?» «Лучше. Он уже не в реанимации, очнулся и, кажется, не страдает от боли. Вы говорили с дежурным врачом?» Полу удалось встретиться только с медсестрой, настроенной оптимистически. Артур, по ее словам, шел на поправку. Уже завтра она уберет капельницу и начнет его откармливать. «Хороший признак», — с облегчением сказала Лорен и спустила Кали с поводка. Собака сейчас же принялась носиться за чайками. «У вас день отдыха?» Лорен объяснила Полу, что за спасение Артура она поплатилась 2-недельным увольнением. Пол не знал, что на это сказать. Они шагали бок о бок и молчали. «Я повел себя как настоящий трус», — нарушил, наконец, молчание Пол. «Даже не знаю, как вас благодарить за то, что вы совершили этой ночью. Во всем виноват один я. Завтра же пойду в полицейский участок и скажу, что вы ни при чем». Поезд ушел. Брисон забрал жалобу, но с условием, что я понесу наказание, Вот, ботаники с передних парт и, став взрослыми, продолжают ретиво тянуть руку. «Мне очень жаль», — пробормотал Пол. «Могу я сделать еще что-нибудь?» Лорен остановилась и внимательно на него посмотрела. «А мне совсем не жаль. У меня ощущение, что я никогда не жила такой полной жизнью, как за последние несколько часов». В нескольких метрах от них киоск предлагал мороженое и прохладительные напитки. Пол купил содовую себе и рожок с клубничным мороженым для Лорен. Калли сторожила белку, разглядывавшую ее с ветки своего дерева. Хозяйка Калли и ее спутник сели за деревянный столик. «Вашей с Артуром дружбе нельзя не позавидовать. Мы не расстаемся с самого детства. Исключение — жизнь Артура во Франции. Любовь или дела? Дела — это по моей части. Он осваивает бегство. Отчего же он бежал?» И тогда Пол, глядя ей прямо в глаза, выпалил. «От вас». «От меня?» — ошеломленно пролепетал Лорен. Пол сделал большой глоток и вытер тыльной стороной ладони рот. «От женщин», — мрачно изрек он. «От всех сразу?» — спросила Лорен с улыбкой. «В особенности от одной. Разрыв? Он очень скрытный. Он меня уничтожит, если прознает, что я веду такие разговоры. В таком случае сменим тему». «А в вашей жизни кто-нибудь есть?» — спросил Пол. «Вы решили за мной ухлестнуть?» — весело спросила Лорен. «Вот еще, у меня аллергия на собачью шерсть». «Есть один человек, но он занимает в моей жизни немного места. Кажется, в этой неустойчивой ситуации я обрела подобие равновесия. Мое рабочее расписание не оставляет достаточно места для какой-либо жизни, кроме врачебной. Чтобы быть вдвоем, нужно много времени. Я скажу вам вот что. Чем дальше, тем больше я понимаю, что одиночество, даже неплохо замаскированное, крадет немало времени у жизни. Нельзя посвящать себя одной работе». Лорен позвала Калли, убежавшую слишком далеко, и повернулась к Полу. «Если вспомнить, что мне пришлось совершить прошлой ночью, то вряд ли ваш друг разделяет это мнение. К тому же, наши с вами отношения не настолько близки, чтобы продолжать этот разговор. Прошу меня извинить, я не хотел читать нотации, просто...» «Что?» — поторопила его Лорен. «Ничего». Лорен встала и поблагодарила Пола за угощение. «Могу я кое о чем вас попросить?» «О чем угодно». «Знаю, это может показаться бесцеремонностью, но не позволите ли вы мне иногда звонить вам и узнавать о состоянии моего пациента? Мне запрещено звонить в больницу». Лицо Пола повеселело. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила его Лорен. «Ничему. Боюсь, наши с вами отношения не настолько близки, чтобы продолжать этот разговор». Несколько минут они молчали. «Звоните мне, когда хотите. У вас есть мой номер телефона?» «Увы, нет. Бетти записала его в бланке госпитализации вашего друга в графе «С кем связаться в экстренном случае». Пол записал номер своего домашнего телефона на чеке оплаты банковской карточкой и отдал его Лорен, повторив, что она может звонить ему в любое время. Она спрятала бумажку в карман джинсов, поблагодарила Пола и зашагала прочь. «Вашего пациента зовут Артур Эшби», — сказал Пол ей вслед лукавым тоном. Лорен кивнула на ходу, дружески помахала ему рукой и пошла за Калли. Когда она отошла достаточно далеко, Пол позвонил в мемориальный госпиталь. Он попросил соединить его с постом медицинских сестер в отделении неврологии. У него чрезвычайно важное сообщение для пациента в палате 307. Его надо передать ему как можно быстрее, даже ночью, если он будет бодрствовать. «Что за сообщение?» — спросили его. «Скажите ему, что цель поражена». И Пол радостно оборвал связь. Неподалеку от него сидела на скамейке женщина, наблюдавшая за ним со смесью грусти и гнева. Пол узнал ее, когда она встала и пошла к проезжей части, чтобы остановить такси. Это была Онега. Пол побежал за ней, но было поздно. Она села в такси, машина тронулась. «Черт!» — крикнул Пол, один на стоянке перед пристанью для яхт.